Коварный старик. Марья Степановна ужасно удивилась, когда утром прислуга доложила ей. «Вас, барыня, от князя Засимского к телефону просят». «Да не перепутала ли ты? Верно ли, что от Засимского?» Вскочила с постели, дрожащими руками набросила капот и побежала к телефону. Так как бежать пришлось через всю столовую, шагов не менее 20, то за это время Марья Степановна все обдумала и все поняла. Да и не так уж это быстро, как, может быть, покажется на первый взгляд. По народной пословице, пока баба с печи летит, 33 думы передумает. А Марья Степановна куда больше времени потратила, чтобы до телефона добежать. А дума, которую передумала Марья Степановна, была одна. Зато какая! Князь Засимский – это то самое высокопоставленное лицо, у которого она 5 дней тому назад была на приеме с прошением. Она уже и тогда заметила, что князь был чрезвычайно с нею любезен, но по присущей ей скромности объяснила это его светскостью и благовоспитанностью. И вдруг теперь, в первый день праздника, он позвонил ей. Откуда он узнал номер телефона? Ах да, курьер записал. Как это все удивительно! Видел только раз, и вдруг... Она будет с ним кокетлива, но очень сдержана. Ни одного поцелуя, ни одного. «Нет», — скажет, — «нет, князь. Я люблю вас, но... Какой вы безумный! Нет, не мучь меня». Дрожащей рукой взяла она телефонную трубку и сказала кокетливо. «Я слушаю». «Госпожа Синицына?» «Да, я, Марья Степановна». «От князя Засимского. Приказано вам передать, что 3 января можете явиться к ним в канцелярию. Вам там выдадут справку по вашему делу». «И больше ничего?» «Ничего-с». Марья Степановна долго сидела ошеломленная. Все это показалось ей неслыханной обидой. После всего, что было, горько думала она, и вдруг передает через лакея. Какие мужчины-подлецы! И только отойдя от телефона, сообразила, что в сущности ведь ровно ничего не было, и для дела так даже очень хорошо, что в канцелярии ей выдадут справку. Но все-таки чувство обиды осталось. Вечером Марья Степановна была в гостях. «Вы сегодня какая-то загадочная», — сказал ей сердцеед акцизный. Марья Степановна усмехнулась и неожиданно для себя самой сказала. «Это может быть от того, что у меня сегодня был сиятельный телефон». «Какой?» — изумился сердцеед. «Сиятельный. Ко мне звонил один князь, имени его не скажу. Очень интересно». «Кто же это такой?» «Я же вам говорю, что я не скажу его имени. Начинается на «за», а кончается на «симский». «Может быть, Засимский?» «Неужели сам Засимский?» – заволновался сердцеед. «Вот так история!» Марья Степановна загадочно улыбалась. «И скажите, нескромный вопрос, это серьезно?» «Не знаю». Акцизный поцеловал ей руку и побежал сплетничать. «Вы слышали новость насчет Синицына и князя Засимского?» «А что?» «Да неужели ничего не слыхали? Все давно знают». «Быть не может». «Ну вот еще, спорить будете». «Удивительно, что она в нем нашла? Старик некрасивый». «Старик? А титул? А общественное положение?» «Действительно, одного не понимаю, что он в ней нашел. И давно это у них?» «Не знаю, наверное, но, кажется, 2 года», опираясь на собственную интуицию, определил акцизный. Собеседница его немедленно оделась и поехала к Ручкиной, приятельнице Синицыной. «Ах, Анна Петровна, все-таки это ужасно. Бедная Марья Степановна! Так подпасть под влияние этого старикашки Засимского! И что она в нем нашла? Хоть бы вы на нее как-нибудь воздействовали!» Анна Петровна обиделась, что все, по-видимому, знают об этой интересной истории, а Синицына, несмотря на свою дружбу, от нее все скрыла. «Да», — притворилась она, что давно все знает. «Я много раз ставила Мари на вид ее недостойное поведение. Но ведь она так упряма. У нее прескверный характер». «Да-да, вы правы», — обрадовалась гостья. «Синицына и заносчива, и неприятна, не понимая, что в ней нашел этот несчастный старик. И говорят, это уже давно, чуть не 10 лет». «Да-да, я знаю. Этот роман уже не новость. У них взрослые дети». «Какой ужас, какой ужас!» – радовалась гостья. Вечером Анна Петровна отправилась к Синицыной. «Мари, – сказала она трагически, – не отрицай, я все знаю». «Ты о чем?» – удивилась Синицына. «О чем? О вашем романе с князем Засимским, вот о чем!» — отчеканила Анна Петровна. «И тебе не стыдно? Зачем ты скрывала от меня? И это называется дружбой?» «Ах, Аннетта!» – испугалась Синицына. «Я сама ничего не понимаю. Ради бога, скажи скорей, что про меня говорят?» «Да все, все известно. Скажи только, давно это у вас?» «Ничего не понимаю. Должно быть, с сегодняшнего утра». «Как? Ты любишь его только с сегодняшнего утра?» – удивилась гостья. «Нет, я, напротив, я отвергаю его. Я сразу решила, ни одного поцелуя». «А он?» «Я ничего не знаю», – искренне призналась Синицына. «Так значит, это ложь, этот ваш многолетний роман. Мари, заклинаю тебя, говори правду». «Многолетний роман? Ничего не понимаю. Я видела его всего один раз и почувствовала, что он потерял голову, и больше ничего. Я неприступна». Гостья расчувствовалась. «Дорогое дитя мое! Какой ужас! Так это значит, он сам распускает о тебе гнусные слухи и портит твою репутацию. О, низкий человек! Ты думаешь, зачем же это ему?» «Чтобы лучше поймать тебя в свои сети. Женщина с испорченной репутацией, сама понимаешь, уж не будет особенно дорожить собой». «Какой он, однако, тонкий человек!» — с плохо скрываемым восторгом прошептала Синицына. «И какой хитрый! Знаешь, Анетта, он делал вид, что велел мне позвонить только из-за моего дела. Ха-ха! Я-то, положим, сразу догадалась». «Ну, будь же осторожна с этим коварным стариком», — посоветовала подруга, уходя. А Синицына, оставшись одна, села к туалетному столу и долго рассматривала свой профиль в 2 зеркала. Потом чарующе гордо улыбнулась и сказала, кивнув себе головой: «Здравствуй, княгиня Засимская!»